Во главе их стоит молодой человек, который выдает себя за изгнанного русского принца. Таков второй информационный блок Градецкого письма. Приведенные выше наблюдения позволяют констатировать, что территория Ухлумца и вокруг него относилась к районам наибольшей активности повстанцев. Создавало ли это объективную ситуацию для реализации идей народного самозванчества? Обратимся вновь к фактам. Одним из участников местной повстанческой колонны, направлявшейся на Прагу, был крестьянин Вацлав Крил, по другим источникам Грил. Он происходил из расположений северного Градца Кралови, деревни Чернилов, неподалеку от Миржицы. Крил принадлежал к типу народного проповедника, был не просто грамотным, но и не лишенным литературных дарований человеком. Об этом, в частности, свидетельствовали сочиненные им стихи о приключениях во время событий 1775 года. Крил выступал как против католицизма, так и против протестантства. Он заявлял, что близится час, когда крестьяне скинут господ, а сам он станет королем освобожденных крепостных. Проповедническая деятельность Крила сильно беспокоила власти. В августе 1775 года его арестовали и преследовали в последующие годы. Умер он в 1810 году. Правда, Крил так и не выступил, а может быть, не успел выступить в роли сельского короля. Но многое в его поступках и словах показывало, что эволюция шла здесь именно в таком направлении. Едва ли, например, случайным было то, что из четырех кандидатов в сельские императоры, которых разыскивали в конце марта власти, двое были непосредственно связаны с окрестностями Хлумца. Одним из них был упоминавшийся уже Ян Хвойко, а другим — таинственный Подивин Садло, к которому мы еще вернемся. Вот хроникальная запись Карла Ульриха, мещанина город Бенишев. В ней говорится, 1775 год. Потрясающие, ужасные известия доносились о мятеже крестьян около Хлумца и Градца Кралове, где они чинили людям зло, грабили костелы, убивали народ. У них был предводитель, который назывался Сабо и бесстыдно разглашал фальшивый декрет. Как только об этом стало известно при дворе и нашему государю-императору Иосифу, он приказал войскам схватить их и уничтожить. Они решили сопротивляться и приняли бой. Главнейшая причина заключалась в том, что они хотели исповедовать веру беранков и гуситов. При оценке этой записи нужно помнить, что автор ее не только не симпатизировал восстанию, но, как видно, относился к нему крайне отрицательно, даже злобно. Нельзя не учитывать и того, что город Бенишев, в котором он жил весной 1775 года, в районы активных повстанческих действий не входил. Да и сам Карл Ульрих ссылался на доносившиеся до него ужасные известия. Иными словами, просто слухи. И все же, внимательно вчитываясь в приведенные строки и делая необходимые скидки и на авторскую позицию, и на степень достоверности его информации, трудно отвлечься от мысли, что речь идет о чем-то знакомом. В самом деле, одним из пунктов, где протекали описываемые события, Карл Ульрих называет окрестности Хлумца. Далее. У предводителя повстанцев, по его словам, был какой-то фальшивый декрет. Наконец, когда власти бросили войска против мятежников, те решили принять бой. Что же все это напоминает? Разумеется, действия повстанцев под Хлумцем, которые привели к кровавому столкновению с солдатами на берегу пруда 25 марта 1775 года. А фальшивый декрет, скорее всего, именно та бумага об отмене барщины, которую крестьянам под их нажимом выдал управляющий местного поместья. Ведь невольным участником появления такой бумаги на свет был никто иной, как Ян Хвойко, описавший все это в своей стихотворной жалобе, отрывки которой приведены выше. В них, как мы помним, Хвойко со всей определенностью утверждал, что сделал это по велению смелого парня, ни имени, ни прозвища которого не называет. И это странно. Нам уже приходилось отмечать, что едва ли Хвойко не слышал, как повстанцы называли смелого парня, из-за которого он претерпел столько неприятностей. А если слышал, знал, но по каким-то причинам не захотел называть, то не зашифровал ли это, вольно или невольно, в своей жалобе? Напомним, что в первых ее, цитировавшихся выше куплетах, содержится на первый взгляд противоречивое описание анонимного крестьянского вожака. С одной стороны, это молодой человек, смелый парень, предводитель организованного отряда. Таким увидел его Ян Хвойко. С другой, это человек, который ведет себя как-то странно, даже ёрнически. Был веселый, прыгал, танцевал. В оригинале буквально сказано «крутился на одном месте, извивался всем телом». Однако странность эта кажущаяся. Конечно же, войдя в дом Хвойки, смелый парень уразумел, с кем имеет дело. Если Хвойка — пародия на повстанца, то есть повстанец наоборот, то и ситуация, в которую поставили обстоятельства этого парня, это, по определению Лихачева, мир перевернутый, реально невозможный, абсурдный, дурацкий. Это типично народное представление о смехе, о комическом, и определило поведение крестьянского вожака. Оно полно насмешливого глумления над трусоватым и зажиточным седлаком, то есть крестьянином. Смелый парень, характерен даже этот эпитет, смелый, играет здесь роль шута, то есть он чудачествует. Но ведь Подивин, имя, которым в документах того времени называли Садло или Сабо, как раз и означает в переводе «чудак», если читать это чешское слово не с прописной, а со строчной буквы. Правительственные чиновники, действовавшие в критические для властей мартовской дни 1775 года, да еще плохо или вовсе не знавшие чешского языка, собирая слухи о сельских императорах, вполне могли принять кличку человека за собственное имя. Если наши предположения справедливы, то возникает возможность отождествить смелого парня из стихотворной жалобы Яна Хвойки с Сабо из делопроизводственной документации 1775 года. Дело в том, что доподлинно, в конце концов, неизвестно, кто был предводителем повстанческого отряда, заявившего о себе под Хлумцем. Но то, что такой предводитель здесь, как и в других крестьянских отрядах, должен был существовать, это несомненно. О такой практике свидетельствуют многие источники. Вожаком действовавшего в этих местах отряда Карл Ульрих, как мы видели, называл Сабо. Может быть, автор, пользовавшийся слухами и писавший несколько позже происходивших событий, допустил ошибку? Нет. Его информация подтверждается датированным 2 апреля 1775 года сообщением литомержицкого епископа Вальдштейна, то есть сообщением, составленным по горячим следам событий, касаясь происшествий в Быджевских окрестностях, вновь знакомые нам места. Литомержицкий епископ не просто приводит имя Сабо как предводителя повстанцев, но и сообщает, что сами крестьяне величали его своим вождем. Совпадение места и времени действия отряда Сабо и отряда смелого парня в составе которого волей судеб оказался незадачливый Ян Хвойко, примечательно. Оно наводит на мысль, что оба они, смелый парень и Сабо, были одним и тем же лицом. Но в таком случае таинственный и многоименный Сабо, Садло, Сальвин, которого упорно разыскивали власти, испаряется, а вместо него проступает фигура смелого вожака одного из повстанческих отрядов, заявивших о себе где-то между Хлумцем и Новым Быджевым. Мы уже ссылались на осторожное предположение Йозефа Кернера, что русский принц, охарактеризованный в донесении как молодой человек, может быть отождествлен с молодым же смелым парнем из жалобы Яна Хвойки. Правда, автор хроники сразу же сделал оговорку, полный текст которой также приведен нами выше. Смысл ее, как мы помним, заключался в следующем. Непонятно, в силу каких причин русский принц решился добровольно передать Хвойке предводительский жезл. Отбросив эту важную оговорку Йозефа Кернера, пользовавшийся его материалами исследователь Ауштецкий в 1859 году написал: «Тот молодой человек, который выманил Хвойку из Роудницы и принудил к участию в восстании, выдавал себя за изгнанного русского принца». Но столь прямолинейная передача мыслей Йозефа Кернера не соответствовала общему ходу его размышлений. Между тем, на уровне знаний той эпохи сомнения Йозефа Кернера имели под собой реальные основания. В самом деле, вплоть до недавнего времени считалось, что Ян Хвойко, как сельский император, сыграл в хлумецких событиях чуть ли не решающую роль. Ведь так же думал и Йозеф Кернер. Понятно, что ему, добросовестному хронисту, было сложно в таких условиях обосновать свою догадку. Разве что для этого он по многим причинам имел какие-то основания, замечал о поведении смелого парня автор хроники. Но теперь, после исследований чехословацких историков, выяснена ничтожная доля участия Хвойки в событиях 1775 года. В соответствии с этим, смущавшие Йозефа Кернера опасения полностью отпадают. Смелый парень вовсе и не собирался передавать Яну Хвойке предводительский жезл. Тем самым догадка Кернера обретает новую жизнь, существенно повышая доверие к записи добросовестного кротоножского священника в целом. Характерно, в частности, что с версией Йозефа Кернера не вступает в противоречие совокупность прямых и косвенных свидетельств, восходящих к эпохе восстания. Более того, свидетельства эти, подтверждающие друг друга, вполне отвечают догадке Йозефа Кернера, очищенной новейшими исследователями от его сомнений. Изгнанный русский принц и смелый парень Яна Хвойки — понятия равнозначные. В свою очередь мы полагаем возможным отождествить со смелым парнем повстанческого вожака Сабо, подивина Садло. Это позволяет с большой долей вероятности считать, что смелый парень, Сабо и русский принц были не разными персонажами, а представляли собой лишь разные обозначения одного лица, героя чешской легенды из Градецкого письма. Но неподалеку от этих же мест проповедовал, как мы указывали, о своем грядущем приходе в качестве крестьянского короля Вацлав Крил. Все это превращало зону известия о русском принце в своего рода плавильный котел, в котором к весне 1775 года создались благоприятные предпосылки для возможного проявления идей народного самозванчества. Он утверждает, что как славянин добровольно приносит себя в жертву делу освобождения чешских крестьян. Таков третий информационный блок Градецкого письма. В этих словах заключено несколько смысловых оттенков, составляющих, быть может, квинтэссенцию всего отрывка о русском принце, объяснение цели и мотива его объявления в чешских землях. Цель – борьба за свободу крестьян, причем не всех вообще, а именно чешских. Мотив – национальная близость русских и чехов, как славянин. Здесь, следовательно, подчеркивается этнический аспект происходивших событий, который, разумеется, существовал, но согласно выводам чехословацких исследователей решающего значения в период восстания 1775 года, не играл. Движение в чешских землях носило не национальный или религиозный, а в первую очередь социальный характер. В нем единым фронтом участвовали крестьяне как чешского, так и местного немецкого происхождения. Не вступает ли этот вывод в противоречие с приведенным фрагментом Градецкого письма? Действительно, наиболее общим требованием повстанцев была свобода. На практике это означало борьбу с ненавистной барщиной. Ярким документом классовой солидарности крестьян являлась, например, прокламация от немцев с гор, которая от имени чешских и немецких крепостных из окрестностей Броумова и Смиржицы распространялась из рук в руки и из уст в уста в 20-х числах марта 1775 года. В ней говорилось, во-первых, чтобы никто не выходил на барщину ни на платную, ни на даровую. Во-вторых, что они на барщину не разрешают ни ехать, ни идти. В-третьих, чтобы каждый запасся хлебом на 3 дня и ожидал сигнала постоянно, как днем, так и ночью. В-четвертых, когда услышат набатный колокол, чтобы все пришли на этот зов. В-пятых, те дома, которые брошены своими хозяевами, можно разграбить и поджечь. Как указывал исследователь Йозеф Петрань, эти 5 пунктов обычно распространялись эмиссарами повстанческих отрядов по деревням предварительно до подхода туда отрядов восставших крестьян из других поместий. Однако несомненная и осознававшаяся ими общность социальных интересов не исключала объективно существовавших языково-культурных различий между крестьянами чешского и немецкого происхождения. И потому, например, чешские крестьяне из числа тайных некатоликов во время локальных бунтов, предшествовавших десятилетий, неоднократно требования отмены или снижения барщины сочетались с требованиями веротерпимости и права беспрепятственного чтения книг на родном языке. А это, независимо от конфессиональных различий, было близко всей массе чешских крестьян. Ведь именно они, а отчасти и демократические круги городского населения, в наиболее тяжелые периоды контрреформационной политики Габсбургов, стремившихся вытравить из памяти народа прогрессивные традиции прошлого, выступили в роли хранителей родного языка и способствовали сохранению отечественной литературно-письменной традиции. Паробек, как католический священник, отнюдь не симпатизировавший Беранковым братьям, в своих записках отмечал, что они подбивали крестьян у Хлумца и в других местах Градецкого края идти прямо на Прагу, чтобы получить свободу, которая там запрятана в губерниуме. Речь, разумеется, шла о мифическом золотом патенте, но одновременно, как мы видели в приведенной выше цитате из хроники Параубека, восставшие желали иметь свободу как для тела, так и для духа. К последнему относилось и обеспечение национальных прав чешских крестьян. Участники восстания не просто провозглашали свои требования, но порой оформляли их в виде надписей на знаменах, то есть графической. К сожалению, сведений на этот счет сохранилось мало, но все же они сохранились. Так из Хрудима, расположенного к юго-востоку от Хлумца, сообщалось 1 апреля, что у повстанцев было знамя с надписью «Свобода или смерть». Русский принц, согласно тексту, приводимому Йозефом Кёрнером, утверждал, что он добровольно приносит себя в жертву. Но ведь такое заявление в сущности и составляет содержание девиза «свобода или смерть», то есть буквально «свобода или жизнь». Но для того, чтобы приписанная самозванному изгнаннику мотивировка как «славянин», да и само определение «принца» как «русского» имели мобилизующее значение, должна была, очевидно, существовать однородная в этническом отношении среда, в которой подобная акцентировка имела бы реальный смысл. Иными словами, неназванный по имени молодой человек должен был возглавлять повстанческий отряд крестьян чешского происхождения. Зафиксированы ли действия такого отряда в районе нахождения русского принца? Ответ на этот вопрос неожиданно дает выше упоминавшийся Вальдштейн в сообщении об отряде Сабо, которого, как мы уже упоминали, крестьяне называли вождем. В этом сообщении, однако, есть важный нюанс, заслуживающий внимания. В немецком тексте литтамиржитского епископа встречается одно единственное слово, написанное по-чешски, и это слово «вождь». Оно выглядит как прямая цитата обращения, которым пользовались крестьяне отряда по отношению к своему предводителю. Отсюда следует, что отряд Саба полностью, или по крайней мере в преобладающей части, состоял из крестьян-чехов. Играл ли этнический аспект какую-то хотя бы подчиненную роль в период восстания? Известно, что прусский король Фридрих II, как и его отец, зарез на земле чешской короны, демагогически выставлял себя покровителем проживающих здесь тайных протестантов. В силу этого Мария Терезия смотрела на них, как на своих скрытых врагов. И действительно, в определенных кругах протестантов чешских земель немецкого и чешского происхождений во время событий 1775 года возникло письмо жителей Хрудимского и иных краев к Фридриху II с призывом оказать прямую военную помощь. Однако реально участие приверженцев протестантизма в восстании, как показал исследователь Йозеф Петрань, было весьма скромным. И акции, подобные этому письму, сколько-нибудь широкого отклика, а тем более поддержки среди чешских крестьян, не встречали. Наоборот, в народном сознании прусский король рассматривался обычно как неприятель. Другое дело — Россия. Хотя к тому времени официальные отношения между Веной и Петербургом были довольно холодными и сложными, в прошлом между обеими странами существовали тесные дипломатические и военно-политические контакты. В сочетании с давними традициями чешско-русских связей этот фактор оказывал дополнительное воздействие на усиление в различных слоях чешского общества, включая крестьянство, русских и общеславянских симпатий. Любопытным подтверждением сказанному может служить деятельность группы моравских протестантов из Всетинского поместья. В нее входили староста Ян Грушка, евангелический проповедник Ян Маниш и Марк Бубела, еще в 1773 году бежавший от религиозных преследований в прусскую часть Силезии. Они задумали передать петицию русскому послу в Польше Николаю Репнину, который в качестве представителя России должен был принять участие в мирном конгрессе в Тешине по урегулированию австрийско-прусского конфликта 1778-79 годов из-за Баварии. замысел окончился безрезультатно, поскольку австрийские власти, узнав о готовящейся акции, арестовали ее участников и изъяли текст петиции. Хотя приведенный пример непосредственно относился к 1779 году, переориентация на Россию, как можно заключить из источников, началась несколькими годами ранее, скорее всего, незадолго до восстания 1775 года. И такие настроения получили, видимо, настолько широкое распространение, что Вене приходилось пристально следить за ростом прорусских симпатий в крестьянской среде. Можно согласиться с мнением Яна Вавры, что славянское сознание, если понимать под ним некую систему взглядов, в народной среде к середине 1770-х годов еще не сложилось. Однако и для идеологов чешского национально-культурного движения выработка концепции всеславянства оставалась еще делом будущего. Зато подготавливавший это русской и общеславянской симпатии, как свидетельствуют многочисленные факты, уже тогда начали входить составной частью в формировавшееся чешское национальное самосознание. Поэтому едва ли бесспорны подозрения Яна Вавры в том, что слова «как славянин», которыми по утверждению Градецкого письма русский принц мотивировал свой приход в Чехию, явились позднейшей вставкой Йозефа Кернера. Во всяком случае, общедуховный контекст того времени делал вполне правдоподобными цели и мотивы русского принца, если не для всей массы чешского крестьянства, то, по крайней мере, для некоторой его части. Анализ основных информационных блоков Градецкого письма показывает, что в главном, а порой и в частностях, их содержание подтверждается фактами, о которых известно по другим материалам. Следовательно, не только существование данного источника, но и заложенные в нем сведения могут быть признаны в целом достоверными. Тень Пугачева. Что же в таком случае представлял собой русский принц? Реальность или вымысел? Вот, например, к какому выводу приходил Ян Вавра, последний, кто специально исследовал эту тему. «Нельзя исключать, — писал он, — что в возбужденной обстановке тех мятежных дней кто-то из повстанцев объявил себя изгнанным русским принцем, что он встал как самозванец во главе целого отряда. Вместе с тем, вероятнее всего, что взвинченная фантазия обездоленного и отчаявшегося народа, который поднялся на восстание, создала в качестве предводителя одного из отрядов образ русского принца, который добровольно явился, чтобы пожертвовать собой в борьбе за свободу чешского народа, как и его отец пожертвовал собой в борьбе за свободу народа русского». Вывод интересный, во многом справедливый, но не бесспорный и оставляющий без ответа или недостаточно обосновывающий ряд существенных вопросов. Так автор исходит из предположения, что самозванный русский принц был либо реальным лицом, либо, скорее всего, порождением народной фантазии, но при этом он отрицает наличие в чешской народной среде славянского сознания, не поясняя, правда, какой смысл он вкладывает в этот термин. Но почему же в таком случае народная фантазия назвала изгнанного принца русским, а, скажем, не французом, голландцем, немцем или представителем еще какой-либо национальности? И чьим, собственно, сыном могли его воспринимать? Думается, что противопоставление либо реальное лицо, либо фантазия едва ли вообще применимо при анализе такого круга материалов. Ведь история самозванчества свидетельствует, что за самыми неожиданными, порой фантастическими версиями, порожденными народным мировоззрением, всегда в конечном счете стоят в преобразованном виде какие-то исторические реалии и действительно существовавшие лица, либо как индивидуальности, либо как обобщенные персонажи. Такие, например, доподлинно существовавшие самозванцы, как Емельян Пугачев в России и Степан Малый в Черногории, выступали, как убедительно продемонстрировал исследователь Чистов, в роли живых носителей, а отчасти и творцов, различных вариантов легенды о Петре III как царе-избавителе. Почему же нечто подобное, хотя бы и полностью не тождественное, не могло произойти и в случае с русским принцем? Попробуем подойти к информации о нем как к легенде, у истоков которой находился конкретный или собирательный образ повстанческого вожака, апеллировавшего не только к социальным, но и к национальным настроениям крестьян, в главе которых он стоял. Насколько позволяют судить источники, наиболее вероятным его прототипом был Сабо. К сожалению, практически невозможно ответить на вопросы, кем был человек, который носил или которому молва присвоила имя Сабо, откуда он явился и куда исчез. И был ли он в самом деле арестован, как считал Вальдштейн? Логично предположить, что в таком случае должны были бы сохраниться какие-то следы в следственных материалах, как о большинстве других активных участников восстания. То есть протоколы допросов, показания свидетелей, хотя бы какие-то документальные отзвуки. Но ничего подобного, кроме противоречивой, путанной и не слишком надежной информации, нет. Все это позволяет думать, что Саба, если его даже и задержали, сумел скрыться. Не потому ли осторожный и опасливый Ян Хвойко умолчал на всякий случай об имени или кличке смелого парня, хотя, например, имя хлумецкого управляющего Антонина Пича назвал точно? Вообще, некоторые модификации имени Сабо — Садло, Сальвин, Сальбе — походят скорее на кальку чешских и немецких слов, которые в повстанческой среде могли употребляться как прозвища и клички. Так «садло» по-чешски означает «сало», а по-немецки означает «шалфей». Конечно, подобное этимологизирование не всегда надежно, но полностью исключить возможную семантическую нагрузку слов фамилий или кличек тоже не следует. Что такое, например, «Сальвин»? Вальдштейн, воспроизведя версию об аресте Сабо, указывал, что тот при задержании хотел спастись. Не это ли созвучие, приводящее к непроизвольной игре слов «Сальвирен-Сальвин», породило в обстановке мартовской неразберихи у правительственных агентов и чиновников еще один вариант фамилии крестьянского предводителя? Но допустимо выдвинуть и другое предположение. В официальном сознании такое написание могло возникнуть как реальный, но искаженный перевод с чешского языка слова «спасенный», «спасшийся». Но ведь определение «изгнанный» к сочетанию «русский принц» вполне могло восприниматься в крестьянской среде как синоним слова «чудесно спасшийся», важнейшего элемента народного самозванчества. Обращает на себя внимание, что источники тех лет упорно аттестуют Саба, подиви на Садло, как в Чехии человека чужого, пришельца, то ли голландца, то ли француза, то ли венгра. Это любопытно, если считать, что за русским принцем стоял Сабо. Не идут ли от него следы в Россию? Вспомним, что в войсках Пугачева попадались добровольцы иностранного происхождения. Их этническая принадлежность обозначалась не всегда точно, а иногда обобщенно. Среди саксонов, например, были не только немецкие, но и другие иностранные колонисты, французы, шведы, может быть, еще чехи. Сабо, по одной из версий, венгр. Но в те десятилетия, да и позднее, венграми именовали не только мадьяр, но и лиц других национальностей, живших в пределах венгерского королевства. В его состав входила и Словакия, поэтому вполне вероятно, что венгр Сабо в действительности был словаком. В пользу этого имеются два косвенных предположения. С одной стороны, русский принц, как указывалось в градецком письме, называл себя славянином. Так в XVIII веке часто обозначали себя словаки. Словак и славянин воспринимались в качестве синонимов. С другой стороны, чешский и словацкий языки не только родственные, но и очень близкие. В нашем конкретном случае, например, слова «подивен садло» или же с прописной «подивен садло» по-чешской и по-словацкой звучат одинаково и означают то же самое. Вообще словакам несравненно легче, нежели людям других национальностей, в том числе и славянских, разговорное общение с чехами. А ведь повстанческий отряд Сабо состоял, как мы выяснили, из чешских крестьян. Если согласиться с приведенной аргументацией, то не был ли словак Сабо очевидцем или даже участником пугачевского движения? И не мог ли он, спасаясь от преследования карателей, бежать в конце 1774-го, начале 1775-го года в Чехию, где и выступил в роли своего рода партизана-пугача? Это пока предположение, не лишенное, впрочем, доли вероятия. Но если Сабо и смелый парень стояли в народном сознании за образом изгнанного русского принца, то легенда о нем и его освободительной миссии имела чешское происхождение. Истоки ее следует искать прежде всего в народной литературе и фольклоре чешского происхождения. С этой точки зрения привлекают к себе внимание произведения чешской письменности, восходящие к XV веку и трактующие о скором явлении Избавителя, так называемые «королевские повести». Прямым их воплощением уже тогда, в 1445 году, было появление самозванца в Стадицах, легендарном месте происхождения первого чешского князя Пшемысла, и пророчества. В невыносимо трудной для чешского народа обстановке XVII века, связанной с утратой государственной независимости, войнами и разорением страны, проведением Габсбургами политики контрреформации и жестокого преследования еретиков, эти жанры оживают вновь. Популярность, в частности, приобретают пророчества, создававшиеся и распространявшиеся противниками католицизма. Среди таких произведений выделялись, например, пророчества Гавласа Павлоты, мещанина из Крокнош, горного края северо-восточной Чехии. «После всех страданий, которые суждено претерпеть народу, утверждалось в этом пророчестве, в Чехии будет добрый король, который поведет богобоязненную и святую жизнь, и епископ его. И не будет тогда ни папы римского, ни императора». В XVIII веке пророчества и королевской повести получили дальнейшее распространение не только в протестантской и сектантской, но и в более широкой, формально католической, чешской, сельской и городской народной среде. Королевская повесть, отмечал известный чехословацкий литературовед Йозеф Грабок, иногда соединялась с пророчеством о короле Маракане, которое в какой-то форме циркулировало в народе уже в эпоху крестьянского восстания 1775 года и накануне вторжения прусского короля Фридриха II в 1778 году. Поскольку же своего короля в чешских землях не было, после 1620 года им считался правящий австрийский монарх, в народе рождались разнообразные представления о личности такого избавителя. В одних случаях фигурировали вымышленные сказочные персонажи. Так в Моравии была популярна повесть о короле Ячменьке. Его имя, кстати сказать, подтверждает нашу догадку о возможной семантике разных модификаций имени Сабо – Сало, Шалфей. В других случаях на роль избавителя выдвигались те или иные царственные особы. И в той же мере, в какой закономерной стала в ходе восстания 1775 года мифологизация личности Иосифа II и появление лжи Иосифов, закономерным явилось обращение чешского народного сознания к русской теме. В узком смысле слова «легенда о русском принце» представляет собой вариант чешских сказаний об ожидавшихся государях-избавителях. В широком смысле она была одним из проявлений русско-славянских симпатий в сфере чешской народной культуры. Да юкраный бабай! Херанчик Ильяна Ивановича Пугачева. И русский принц из-под Хлумца явился своеобразной тенью Пугачева в Чехии. Показательно, что в пророчестве о короле Маракане, которое стало популярным в 1780-х годах, но по наблюдениям Йозефа Грабака возникло десятилетием ранее, предсказывался скорый приход государя-избавителя именно с востока. А этим словом, как мы помним, у южных славян, в том числе и проживающих в пределах австрийской монархии, иносказательно называлась Россия. Эта деталь, выявленная чешским историком Кутнером, сыграла, по мнению Яна Вавры, существенную роль в формировании легенды о русском принце. Эта легенда и ее центральный персонаж представляла собой сплав подлинных известий, слухов и домыслов о покойном Петре III, главным же образом о Емельяне Пугачеве. Живой интерес к личности руководителя крестьянской войны в чешской народной культуре вскоре, всего лишь через 2 года после восстания, получил закрепление и в профессиональной культуре. В 1777 году пражанин Франц Карл Голфингер, он же рыцарь Штайнсберг, написал пьесу о Пугачеве, первое произведение такого рода не только в чешской, но и в остальных славянских литературах. Автор пьесы был писателем и актером, принадлежал к просветительским кругам Чехии и поддерживал молодого Йозефа Добровского в его борьбе с обскурантизмом и феодально-креликальной идеологией. Позднее он принимал участие в театральной жизни Праги, был директором 2 театров, а затем, получив выгодный ангажемент, перебрался в 1802 году в Россию и вскоре стал директором и актером немецкой сцены в Москве. Здесь он и умер в 1806 году. Поскольку текст пьесы о Пугачеве не сохранился, судить о ее содержании можно лишь сугубо предположительно, отчасти по аналогии. Напомним, в том же году, что и эта пьеса, чешский учитель из-под Иичина Ян Антош создал оперу «Сельский мятеж», в которой образы борющихся крестьян были выведены в сочувственных тонах. Тогда же в Вене драматург Вайдман с симпатией отразил в своей пьесе вождя восставших австрийских крестьян 17 века Фадингера. Но и в самой Праге просвещенный представитель чешской культуры Ян Фердинанд Опиц, один из современников и очевидцев восстания 1775 года, назвал Пугачева в числе других вождей крепостных или рабов, борющихся за свободу. Таков был духовный контекст рождения первой пьесы Штайнсберга. К 1779 году он создал уже 5 пьес, названия которых перечислены в анонимной статье о чешской сцене, опубликованной в солидном театральном журнале для Германии, издававшемся в Готте. Последняя из пьес Штайнсберга, «Граф Тройберг», была сыграна в театре, и сюжет ее, по словам автора заметки, сделал бы честь Лессингу или Гёте. Что же касается пьесы «Пугачев», то она, судя по дошедшей характеристике, представляла собой драму в двух частях, каждая из которых, по-видимому, имела самостоятельное, законченное значение. Во всяком случае, автор анонимной заметки в Готском журнале говорил о Пугачеве как о двух пьесах. Учитывая общую атмосферу в просветительских кругах, с которыми был тогда тесно связан Штайнсберг, трудно допустить, чтобы он при создании образа Пугачева слепо следовал за негативным тоном официальных документов и газетной информации относительно предводителя крестьянской войны в России. Логичнее предположить, что герой, чьим именем названа пьеса, что само по себе уже показательно, был выведен как борец за права обездоленных, хотя, по-видимому, далеко не все его дела и поступки встречали одобрение со стороны драматурга-просветителя. Косвенно, а такой именно идейно-художественной направленности пьесы свидетельствует ее печальная судьба. Пьеса не увидела, кажется, сцены, текст ее не был напечатан, а затем бесследно исчез. Не исключено, что все это явилось следствием цензурных ограничений. И как знать, не отразились ли в этом произведении в какой-то форме отрывки легенды об изгнанном русском принце? А вообще легенда эта нуждается в дальнейшем изучении с привлечением дополнительных источников. А в том, что они существуют, нет сомнений. Как и народное самозванчество в личине третьего императора в России и Черногории, слухи о нем в Чехии – не изолированное и не случайное явление. Они были звеньями одной, если можно так выразиться, мета-легенды. В руках угнетенных вера в ожидаемого избавителя обретала силу идейного оружия против угнетателей. Глава 5. Легенда против легенды. В руках угнетенных вера в ожидаемого героя-избавителя обретала силу идейного оружия против угнетателей. При этом в реальных условиях 60-70-х годов XVIII века народное самозванчество получило местную специфику. В России и Чехии, например, антидворянскую, а в Черногории, где ситуация была иной, национально-освободительную направленность. Но и там, и здесь героем народной легенды становился образ Петра III. Как бы парадоксально это ни казалось, исходной точкой подобного вывода была народная оценка не только, а может быть даже и не столько покойного императора, сколько неожиданно пришедшей на смену ему Екатерины II. Ее имя превратилось в антипод имени Петра III, с естественным переосмыслением сопряженных с этим исторических реалий. Разумеется, тех, которые становились известны населению. Так легенда народная вступила в противоборство с легендой дворянской. Угнетенные против угнетателей, а легенда против легенды. Пленник власти. Сын захудалого гольштейн-готорпского герцога Карла Фридриха и цесаревны Анны Петровны, старшей дочери Петра Великого, будущий император Петр III, родился 10 февраля 1728 года в столице герцогства, северонемецком портовом городе Киле. Однако судьба новорожденного была предопределена еще за несколько лет до его появления на свет. В брачном договоре, заключенном при Петре I в 1724 году, оба супруга отказывались от каких-либо притязаний на российский престол, но император оставлял за собой право назначить своим преемником одного из урожденных божеским благословением из сего супружества принцев. Кроме того, Карл Фридрих, будучи племянником Карла XII, имел права и на престол Швеции. Таким образом, к моменту своего рождения Петр III, как наследный гольштейнский принц, был запрограммирован в качестве возможного претендента либо на российский, либо на шведский престолы. Его и нарекли со значением Карл Петр Ульрих. Карл в честь двоюродного деда по отцовской линии шведского короля, Карла XII, чья военная звезда закатилась в России под Полтавой. Петр в честь деда по материнской линии, первого российского императора, сделавшего Россию великой европейской державой. Так причудливо должно было произойти посмертное примирение побежденного и победителя в лице маленького гольштейнского принца. Два трона, кроме герцогства в Киле, открывали перед ним в будущем две дороги – Киль-Стокгольм и Киль-Петербург. И не от него зависело, по какой из них суждено будет ему пойти. Места для свободного выбора не оставалось. Вот эта-то предопределенность, порожденная не какими-то абстрактными, мистическими факторами, а вполне конкретными династическими соображениями, явилась главной пружиной эволюции личности Петра III. Она наложила устойчивый отпечаток и на его психологию, и на его поведение. Именно поэтому биография Петра III, изначально не принадлежавшего самому себе, легко делится на два неравных по продолжительности периода. Кильский 1728-1741 и Петербургский 1742-1762 годы. А последний, в свою очередь, на два еще более неравных отрезка – Великокняжеской и Императорской. Уже в Кильский период судьба не баловала маленького герцога. Вскоре после его рождения мать умерла, и Карл Петр Ульрих рос в захолустной обстановке крохотного северогерманского герцогства. Отец по-своему любил сына. Но все помыслы его были направлены на возвращение владений, отнятых Данией. Не располагая ни военной силой, ни финансовыми возможностями, Карл Фридрих возлагал надежды только на помощь со стороны либо Швеции, либо России, последней в особенности. Собственно, брак с Анной Петровной и был юридическим закреплением русской ориентации Карла Фридриха. «Этот молодец отомстит за нас», — нередко говаривал герцог, глядя на своего сына. Впрочем, тот молодцом как раз и не был. С детства, отличаясь слабым здоровьем, Петр постоянно болел. Тем не менее, отец решил воспитывать его по-военному на прусский лад. Когда Петру исполнилось 10 лет, ему был присвоен чин секунд-лейтенанта, что произвело на мальчика огромное впечатление. Любовь к военным парадам и экзерцициям стала как бы второй натурой и всегда преобладала у Петра III над всем остальным. В 1739 году отец умер, и регентом осиротевшего мальчика в Киле стал его двоюродный дядя Адольф Фридрих, епископ Любекской. Опекун, однако, в воспитание Петра не вмешивался, и оно шло по ранее заведенному порядку. Как видно, например, из донесений гофмаршала Брюммера, представленного 26 апреля 1740 года регенту, маленького герцога учили истории, письму, счету, французскому и латинскому языкам, танцам, фехтованию. Беда заключалась в том, что Брюммер, невежественный и грубый швед, не гнушаясь отборной ругани и рукоприкладства, всячески и изощренно унижал своего подопечного. Например, привязывал мальчика к столу или одевал ему на шею картинку с изображением осла. И все это делалось публично, в присутствии придворных. По словам видевшего все это учителя французского языка Мильда, Брюммер подходил для дрессировки лошадей, но не для воспитания принца. Позднее, находясь уже в Петербурге, Петр вспоминал о жестоком обхождении с ним его начальников, которые в наказание часто ставили его на колени на горох, отчего ноги краснели и распухали. После вступления в 1730 году на российский престол Анны Иоанновны, дочери Ивана Алексеевича, родного брата Петра Великого, дорога на Петербург казалась закрытой. И тогда Карл Фридрих и его окружение стали готовить для Петра другой династический маршрут – Стокгольм. Но вот 25 ноября 1741 года к власти в Петербурге пришла дочь Петра I и тетка гольштейнского претендента Елизавета Петровна. Она немедленно вызвала своего племянника Искиля в Петербург. Он прибыл на берега Невы 5 февраля 1742 года. В ноябре Карл Петр Ульрих перешел, точнее сказать, был переведен из протестантства в православие, стал цесаревичем Петром Федоровичем и объявлен наследником российского престола. Обнаружив почти полное невежество племянника, императрица приставила к нему учителей, поручив обязанности воспитателя академику Якобу Штеллину. Однако занятия шли бестолково, урывками. Склонная к развлечениям Елизавета Петровна по нескольку месяцев проводила со своим двором в Москве, ездила в Киев. Во время одной из таких поездок Петр простудился и заболел оспой, следы которой остались у него на лице. Несмотря на физическое недомогание и суету придворной жизни, благодаря умелому и тактичному обхождению со своим воспитанником, Якобу Штеллину удалось за короткий срок добиться некоторых успехов. Не получивший в детстве должного развития, но от природы сообразительный и впечатлительный, великий князь обладал великолепной памятью. Она, по словам Штеллина, была отличная до крайних мелочей. Поэтому уже к концу 1743 года, когда двор вернулся в Петербург, Петр знал твердо главные основания русской истории, мог пересчитать по пальцам всех государей от Рюрика до Петра I. Но любимыми предметами у него были военные, особенно артиллерия и фортификация. 1745 год в жизни великого князя, которому исполнилось 17 лет, ознаменовался важными переменами. 7 мая польский король и саксонский курфюрст Август III Фридрих в качестве викария Германской империи объявил Петра Федоровича достигшим совершеннолетия и правящим гольштейнским герцогом с прекращением регентства Адольфа Фридриха. 25 августа того же 1745 года наследник российского престола вступает в брак с анхальт-цербской принцессой Софьей Фредерикой Августой, нареченной в православии Екатериной Алексеевной. Летней резиденцией малого двора стал Ораниенбаум, который императрица, любившая Петергоф, подарила своему племяннику в 1743 году. С 1756 года придворным архитектором наследника стал знаменитый Антонио Ринальди, соорудивший для великого князя потешную крепость Петерштадт 1756-59 годы и миниатюрный двухэтажный дворец 1759-1762 годы. В последующие годы для Екатерины II по проектам Ринальди были возведены широко известный Китайский дворец и павильон Катальной горки. Эти сооружения, включая остатки крепости, сохранились до сих пор. С детства одиноко и заброшенный, Петр поначалу ощущал к Екатерине, если не любовь, то симпатию и родственное доверие. Но все было напрасно. Ей нужен был не Петр, а императорская корона. Этого Екатерина не скрывала ни в позднейших записках, ни тогда, после свадьбы. При всей своей ребячливой открытости Петр почувствовал это довольно скоро, уже к началу 1746 года. Его немногие интимные записки Екатерине, сохранившиеся от тех лет и писанные собственноручно на плохом французском языке, проникнутые то сдержанными упреками, то иронической грустью. И как своего рода защитная реакция, униженная, заискивающая подпись: «Ваш недостойный муж всегда ваш Петр». А еще несколько лет спустя, особенно после рождения в 1754 года наследника Павла Петровича, их брак все более приобретал номинальный характер. Чуждаясь в повседневной жизни придворного общества, в первые годы супружеской жизни, как и прежде, великий князь любил игры в компании приставленных к нему слуг и лакеев. Это раздражало императрицу Елизавету Петровну, и в инструкции, данной Чоглокову в 1747 году, предписывалось запрещать великому князю игры с егерями и солдатами или какими игрушками и всякие шутки с пажами, лакеями и иными негодными ни к наставлению, ни способными людьми. Спустя несколько лет великий князь все свободное время стал уделять военным упражнениям и общению с солдатами и офицерами гольштейнского отряда, вызванного из Киля. Недавно исследователь Никитин выдвинул интересное предположение, что форма для гольштейнских военнослужащих, а она отличалась высоким художественным вкусом, была создана по рисункам Антонио Ринальди. Наряду с земляками Петр Федорович охотно беседовал с солдатами Преображенского полка, шефом которого он являлся. В великосветских кругах все это встречалось неодобрительно и породило мнение о наследнике как о грубом солдафоне. С нескрываемым злорадством писала об этом и в своих записках Екатерина. Но многое она утрировала, а о многом просто умолчала. Например, о том, что довольно рано Петр увлекся чтением романов и игрой на музыкальных инструментах. Он очень любил итальянскую музыку и украдкой научился неплохо играть на скрипке. Он считал себя последователем школы известного итальянского композитора и скрипача XVIII века Тартини. Кроме того, великий князь любил живопись, книги, фейерверки. По его требованию в 1746 году в Петербург из Киля была доставлена библиотека его отца. Она была размещена в картинном доме любезного его сердцу Ораниенбаума, а надзор поручен Якобу Штеллену. В архиве последнего сохранился рукописный оригинальный каталог библиотеки великого князя по инженерному и военному делу. Он был составлен Якобом Штеллиным в 1743 году и содержит 829 описаний книг по форматам. К каталогу приложена несброшурованная тетрадь с перечнем книг, доставленных из Киля. На тетради дата 5 октября 1746 года. Как видно из предварительных исследований состава книжного фонда, наиболее полно были представлены книги по военному делу, по истории и искусству, а также художественная литература, от сочинений античных писателей до произведений авторов 17-х середины 18 века на французском, немецком, итальянском, английском и некоторых других европейских языках. В их числе находилось и первое французское собрание сочинений Вольтера. Многие экземпляры этой библиотеки оцениваются как подлинные книжные редкости. Из изданий на русском языке выявлено лишь одно, вышедший в начале 1729 года первый и оказавшийся единственным выпуск петербургского научного журнала краткое описание комментариев Академии наук. Роль Петра Федоровича в комплектовании библиотеки была достаточно активна. Как только, вспоминал Штелин, выходил каталог новых книг, он его прочитывал и отмечал для себя множество книг, которые составили порядочную библиотеку. Наследник не только предавался придворным забавам, но и делал неоднократные попытки заявить о себе на политическом поприще. Сперва, разумеется, как гольштейнский герцог. Став в 1745 году правящим государем карликового немецкого владения, Петр решил заняться его делами. Понятно, что оперативно управлять герцогством, находясь в Петербурге, он не мог. Поэтому в декабре 1745 года наместником в Киле был назначен его дядя Фридрих Август. На этом посту он пробыл до 1751 года. При персоне Петра Федоровича в Петербурге существовало гольштейнское представительство, во главе которого с 1746 по 1757 годы стоял барон Пехлин. Просмотр нами в 1982 году герцогских материалов из бывшего Кильского архива, ныне хранящихся как депозит герцога Альденбургского в архиве города Шлезвиг, позволил выявить любопытную и, на первый взгляд, неожиданную деталь. Значительная часть уцелевших от того времени документов не просто завизирована Петром, но и написана им собственноручно. Это обстоятельство, на которое до сих пор вообще не обращалось внимания, важно с психологической точки зрения. Оно свидетельствует, что Петр Федорович проявлял к своим немецким владениям постоянный интерес. Порой может быть хаотичный, порывистый, даже мелочный, но не лишенный определенной тенденции, которая в основном сводилась к попыткам упорядочить судопроизводство, военное дело и другие стороны управления, навести дисциплину в деятельности правительственного тайного совета. Но если в гольштейнских делах Петр хоть как-то мог дать выход своей энергии, то при дворе своей тетки он попросту бездействовал. Политическая неискушенность великого князя была, пожалуй, не столько его виной, сколько бедой. В самом деле, объявив его в 1742 году своим наследником, Елизавета Петровна никогда в сущности не готовила его всерьез к будущей государственной деятельности как главы великого государства. Да и сама она, ленивая и капризная, по характеристике великого историка Василия Осиповича Ключевского, оставалась в этих вопросах в значительной степени дилетантом до конца жизни. Определенную роль играли неровные, под конец во многом натянутые отношения Елизаветы Петровны с наследником. Но решающим было не озорство и позерство, которое тот позволял себе, а расхождение по многим ключевым вопросам политики. Это со всей очевидностью выявилось с 1757 года, когда Россия приняла участие в Семилетней войне на стороне коалиции Австрии, Франции, Швеции и Саксонии, направленной против Пруссии. Незадолго перед этим, в 1756 году, Елизавета Петровна учредила конференцию при Высочайшем дворе, высший консультативный государственный орган, ведавший военно-политическими вопросами, а также всеми внутренними и международными делами. В состав конференции вошел и великий князь. Но ненадолго. Будучи, как одно время и Екатерина, сторонником прусской ориентации, Петр осуждал участие России в войне вообще, а против Фридриха II в частности. Вскоре он перестал посещать заседания, ограничиваясь лишь подписанием протоколов, который ему привозил Дмитрий Волков, а после 1757 года и вовсе вышел из этого органа, вызвав тем неудовольствие императрицы. Правда, Спустя некоторое время она возложила на него другое поручение. Он был 12 февраля 1759 года назначен главным директором сухопутного шляхетного корпуса в Петербурге. Это учебное заведение, основанное по инициативе видного русского военного деятеля Христиана Миниха еще в 1732 году, сыграло заметную роль не только в подготовке военных кадров. Значительна роль корпуса и в истории русской художественной культуры XVIII века. Достаточно напомнить, что среди его воспитанников были такие видные писатели, как Сумароков, а затем Озеров и Хирасков. В 1750-х годах здесь возник кружок любителей русской словесности, ставили спектакли. В 1754-56 годах в сухопутном корпусе учился основоположник русского профессионального театра Федор Григорьевич Волков. К обязанностям главного директора корпуса Петр Федорович отнесся не просто серьезно, но, можно сказать, со всем рвением. Очутившись в близкой ему стихии, он лично познакомился со всеми кадетами, проводя с ними много времени, посещал занятия в классах и на плацу, беседовал и присутствовал на играх, добился для корпуса некоторых финансовых привилегий. Примечательно, что в эти годы активизировалась издательская деятельность корпуса, при котором еще в 1757 году была заведена типография. На основании представления директора корпуса Мельгунова в типографии после просмотра и одобрения особой комиссии было разрешено печатать любые книги на французском, немецком и российском языках, хотя бы их тематика не была непосредственно связана с деятельностью корпуса. В 1761 году по указанию Петра Федоровича началось издание справочника всех преподавателей и кадетов с момента основания заведения. В свет, однако, успел выйти только первый том, так как после прихода к власти Екатерины II издание было прервано. Не подлежит сомнению, что в самом Петре с момента его появления в России шла острая внутренняя борьба между воспитанным с детства в Киле немецко-гольштейнским и прививавшимся позднее в Петербурге имперско-российским самосознанием. В таких условиях ощущение двойственности своего происхождения, немецкого по отцу и русского по матери, порождало у него сложный и весьма неустойчивый психологический комплекс двойного национального самосознания. По свидетельству нерасположенного к нему Никиты Ивановича Панина, Петр III предпочитал изъясняться по-немецкой, а по-русски, как замечает Панин, он говорил редко и всегда дурно. Впрочем, Екатерина II, пережившая его на 34 года, так и не научилась правильно говорить и писать по-русски. Фавье, наблюдавший Петра Федоровича в 1761 году, то есть незадолго до его прихода к власти, отмечал, что великий князь и теперь еще остается истым немцем и никогда не будет ничем иным. В результате он, уже не знавший Гольштейна, не знал и по-настоящему так и никогда не узнал и России. И если верить запискам Екатерины II, Петр предчувствовал здесь свою гибель. Все же, если он и ощущал себя в значительной мере немцем, то немцем на русской службе. И потому, свыкшись со своим положением, Петр в той или иной мере приглядывался к окружавшим его людям, примеривался по-своему к обстановке, размышлял. Хотя его политические взгляды не составляли, конечно, целостной и продуманной системы, их нет никаких оснований игнорировать. В области внешней политики он был сторонником прусской ориентации, относясь с исключительным пиететом к Фридриху II. Эта черта отмечена многими современниками, равно как и его симпатии к Англии. По свидетельству Якоба Штеллина, в разгар Семилетней войны великий князь говорил свободно, что императрицу обманывают в отношении к прусскому королю, что австрийцы нас подкупают, а французы обманывают. Петр приказал Дмитрию Волкову сказать членам конференции от его имени, что мы со временем будем каяться, что вошли в союз с Австрией и Францией. За подобными суждениями, не лишенными, впрочем, элементов политического реализма, так прогрессивная австрийская исследовательница и публицистка Пристер отмечала двойственный характер внешней политики Марии Терезии по отношению к России и интриги правительства Франции, которое уже с 1759 года оказывало на Австрию давление с целью заключения мира с Пруссией. В советской и французской исторической литературе отмечалась также непопулярность Семилетней войны среди широких кругов французского общества. Так вот, за подобными суждениями стояли вполне конкретные расчеты, связанные с гольштейнскими интересами Петра. Ведь и прусский король, и король Англии, как ганноверский курфюрст, были ближайшими соседями его герцогства. И Петр надеялся, заручившись их поддержкой, выполнить завет своего отца, верность которому он сохранял всю жизнь, вернуть Шлезвиг и другие территории, отнятые когда-то Данией. Реже отмечается, что свои заботы о гольштейнском наследстве Петр Федорович стремился увязать с интересами России. Наиболее полная его точка зрения на этот вопрос была изложена в письме 17 января 1760 года на имя императрицы. Этот, давно известный в литературе документ, примечателен для характеристики некоторых общеполитических представлений Петра Федоровича накануне его прихода к власти. В письме вновь прорывается протест против Семилетней войны, затрудняющий, по его убеждению, решение столь болезненного для него вопроса, то есть вопроса присоединения Шлезвига. Вместе с тем он подчеркивал, что Елизавета Петровна является продолжательницей дел Петра, которые, пишет Петр Федорович, всегда к тому клонились, чтобы в Российской империи иметь при Балтийском море владение. Поэтому, рассуждал великий князь, возвращение Шлезвига при высоком моем предопределении, то есть при наследовании им в будущем российского престола, отвечало бы интересам не только Гольштейн-Готорпской династии, но и России. При всех своих гольштейнских симпатиях Петр Федорович отнюдь не был безразличен к делам страны, которой, как он верил, ему в будущем суждено было управлять. Ему, любившему военную четкость, несомненно, претило многое. И пренебрежение тетки к текущему управлению, когда многие важные вопросы дожидались ее резолюции не то что неделями, но и месяцами, а иной раз и годами, и своеволие ее приближенных, неупорядоченность законов, произвол им сдаимства в административных и судебных органах, реакционное вмешательство церковных властей в светские дела и многое-многое другое. Об этих болевых точках он знал лично или слышал, а по ряду вопросов высказывал достаточно здравые мысли. Его, к примеру, раздражала и беспокоила распущенность лейб-гвардии. Еще будучи великим князем, передает Якоб Штеллин, называл он янычарами гвардейских солдат, живущих на одном месте в казармах с женами и детьми, и говорил, они только блокируют резиденцию, не способны ни к какому труду, ни к военным экзерсициям, и всегда опасны для правительства. В этих словах была, конечно, доля истины. Тот же Штеллен вспоминал, что еще будучи наследником, Петр часто говорил о необходимости закрепления вольности дворянской, уничтожении репрессивной тайной розыскной канцелярии, а также о провозглашении веротерпимости. И это исподволь накапливавшаяся в Петре энергия после 25 декабря 1761 года буквально выплеснула снаружи. Уже в своем первом манифесте Петр III обещал во всем подражать как Ее Величество, то есть покойной Елизавете Петровны, щедротам и милосердию, так и во всем последовать стопам премудрого государя, деда нашего, императора Петра Великого. Столь многообязывающее и сделанное в торжественной форме заявление должно было подчеркнуть не просто преемственность, но и хорошо понятую современником дальнейшую ориентированность курса нового монарха. Что касается щедрот и милосердия, то они вскоре проявились в широкой амнистии лицам, подвергшимся в прошлые годы ссылкам и другим наказаниям. Среди возвращенных находились и бывшие заклятые политические противники. Фаворит Анны Иоанновны недоброй памяти Эрнст Берон и его противник генерал-фельдмаршал Христиан Миних. Более примечательной стала попытка нового императора последовать стопам Петра I. Конечно, в этом было немало поверхностного, наивного, в сущности, гротескного, напоминавшего расхожие полуфольклорные представления о великом преобразователе сатирической силой, схваченные в есенинской песне о великом походе. Он в единый дух ведро пива пьет, курит, дым идет на три сажени, в немецких одеждах разнаряженный. И внук Петра I, или, как его называли, маленький Петр, действительно завел застольный обычай пить английское пиво, курил сам и заставлял придворных курить трубку, любил ходить в прусском мундире. Все это дотошно фиксировали и Болотов, близко связанный с екатерининским фаворитом Григорием Орловым, и недоброжелательно настроенные французской и австрийской дипломаты, да и некоторые другие современники. Так оно, по-видимому, и было. Но ведь было и другое. Подчеркнуто стремясь подражать деду, Петр III с первых же недель вступления на престол особое внимание обратил на укрепление порядка и дисциплины в высших присутственных местах, на упорядочение компетенции и повышение оперативности органов власти. Этими делами он решил заняться лично, для чего был установлен достаточно четкий распорядок дня. О нем можно судить по разрозненным указаниям в воспоминаниях современников и записям в камерфурьерских журналах. Правда, записи за март-июнь отсутствуют. Возможно, они были уничтожены в угоду Екатерине II. Итак, вставал император обычно в 7 часов утра, выслушивая с 8 до 10 доклады сановников. В 11 часов он лично проводил военные учения, а в час пополудни обедал, либо в своих апартаментах, куда он приглашал интересовавших его людей, причем независимо от занимаемого ими положения, либо выезжал к приближенным или иностранным дипломатам. Вечерние часы отводились на придворные игры и развлечения. Особенно любил Петр концерты, в которых сам охотно играл на скрипке. После позднего ужина, на который созывалось иногда до сотни персон, он вместе со своими советниками до глубокой ночи вновь занимался государственными делами. Утренние часы до вахт парада и послеобеденное время он часто использовал для инспекционных выездов в правительственные учреждения и казенные заведения, например, мануфактуры. Начал он с Сената. После Петра I Он оказался едва ли не единственным монархом, лично посещавшим Синод, высшее церковное ведомство. Его наезды, совершавшиеся без предупреждения, неожиданно пугали высшую светскую духовную бюрократию, которая давно уже отучилась по-настоящему работать и привыкла во времена Елизаветы Петровны к спокойной, а главное, бесконтрольной жизни. Понятно, что среди членов Сената, а особенно Синода, росло раздражение против императора, которым и воспользовались сторонники Екатерины. Но Петр Федорович, безоглядно следуя избранному пути, прикоснулся к святая святых, к православной церкви, задумав провести в ней кое-какие реформы, и к гвардии, намереваясь поставить ее под строгий контроль, упразднив 21 марта привилегированную лейб-компанию и, по-видимому, предполагая в дальнейшем вообще ликвидировать эти дворянские части. Одновременно в спешном порядке вся армия перестраивалась на прусский лад. Особое внимание обращалось на внешнюю сторону. Вводилась новая форма, традиционные названия полков менялись по именам их новых шефов, усиливалась муштра. Старшим командирам, вплоть до отвыкшего от этого генералитета, предписывалось лично проводить строевые учения. В офицерской среде, прежде всего у гвардейцев, возникло и стало усиливаться недовольство Петром III. А начавшаяся весной подготовка к военной кампании против Дании, в которой должны были принять участие и гвардейские полки, необычайно обострила такие настроения и сделала их взрывоопасными. То, что император не видел или упорно не хотел видеть надвигавшуюся опасность, можно, конечно, расценивать как политическую слепоту. Но в такой манере поведения просматривается и другое, полнейшая уверенность в естественности своих прирожденных прав на самодержавный престол.